Мы идем против ветра. Нужно бы немного повернуть яхту, — заметила она, хватаясь за поручень. Энтони несколько мгновений, словно зачарованный, смотрел на нее. «По-моему, миледи права». В веселом голосе звучала нескрываемая гордость, и Касси отвернулась, недоумевая, что побудило ее обратиться к нему. «Ты не хотела бы стать за штурвал, Кассандра?» — спросил он, когда они очутились на шканцах. «Я?» Она смахнула с лица дождевые капли и уставилась на графа, подозревая подвох. «Конечно», — спокойно кивнул тот. «Хотя, если ты не возражаешь, мы скроем это от моих людей». Они возмутятся, обнаружив, что их жизни находятся в руках 18-летней девушки. «Пойдем, сменим Анжела». Он стиснул ладонь Касси, осторожно повел ее по скользкой палубе к кокпиту и, хлопнув по плечу коротышку матроса, приказал ему на безупречном итальянском идти в кубрик. Она на миг ощутила пронизывающий взгляд черных глаз Анжела, но матрос тут же выпустил штурвал и, приложив руку к шерстяному колпаку, зашагал по качающейся палубе так уверенно, словно шествовал по полу гостиной. «Иди сюда, Кассандра!» Граф поставил ее перед собой за огромное колесо и поднял руки так, что развивающийся черный плащ скрывал Касси от посторонних взглядов. «Бери штурвал!» Девушка хотела закричать, что ей ничего не нужно ни от него, ни от проклятой яхты, но искушение постоять за штурвалом такого великолепного корабля пересилило. Чистая, незамутненная радость охватила ее при мысли о том, что сейчас ей предстоит бросить вызов морской стихии. Очертя голову, она схватилась за гладкие ручки и тотчас почувствовала ярость моря. Огромная волна разбилась о нос, отбросив яхту вправо. Касси безуспешно попыталась вернуть массивное колесо в прежнее положение, напрягая руки так, что боль стала почти невыносимой. Граф понял, что подверг Касси несправедливому испытанию, но подавил порыв помочь ей, только легко опустил руки на девичьи плечи и ощутил, как напряглись ее мышцы. «Насколько я помню, ты сетовала, что мы идем против ветра», — холодно осведомился он, когда яхта снова заскользила на потемневших гребнях волн. «Именно так», — огрызнулась она, и, схватившись за ручки, налегла на штурвал всем телом. Яхту сильно качнуло, и на мгновение Касси охватила паника. Ноги скользили, но она не выпускала штурвала. Граф сжал ее талию, помогая сохранить равновесие, но не оттащил прочь. Девушка сосредоточенно прикусила губу и тут же неожиданно улыбнулась бьющему в лицо ветру и уперлась руками в колесо. Медленно, задыхаясь от усилий, она согнула колени и повисла на штурвале. Яхта постепенно выровнялась, и девушка испустила торжествующий вопль. «Браво, Кассандра! Неожиданное, но остроумное решение. Со временем, следуя моим наставлениям, ты станешь прекрасным рулевым. У меня нет ни желания, ни нужды следовать вашим наставлениям, милорд». Но граф только улыбнулся. «Ты так считаешь, Кассандра? Ну что же, посмотрим». Девушке не понравился его вкрадчивый тон, но она постаралась взять себя в руки и сосредоточиться на управлении яхтой. И хотя руки тряслись от усталости, ей ужасно не хотелось отдавать штурвал, когда минут через 15 граф решительно занял ее место. Легкость, с которой он заставлял судно повиноваться любой команде, отнюдь не улучшила ее настроение. «Взгляни направо, Кассандра!» Касси послушалась и заметила на горизонте размытую радугу, переливающуюся словно драгоценный витраж в свете вечернего солнца, пробившегося сквозь грозовые тучи. Она застыла, потрясенная открывшейся красоте, но промолчала. Она ничего не желает делить с этим человеком. «Анжела вернулся, чтобы сменить нас. Ты насквозь промокла, Кассандра. Пора принять горячую ванну». Девушка упрямо затрясла головой, и мокрые пряди волос облепили ее лицо. Энтони отдал штурвал Анжела и обернулся к ней. Его руки сомкнулись у нее на плечах, и девушка вздрогнула. Не от холода, от страха. «Не забывай, Кассандра, я здесь капитан», — резко бросил он. «Ты будешь исполнять мои приказы, как и все на этой яхте». Девушка пригвоздила его к месту разъяренным взглядом. «И как вы поступите, если я не подчинюсь, капитан? Бросите меня на корм рыбам?»